Глава 8. Воля принцессы цыган. Дни снова замелькали. Бесконечное кейптаунское лето позволяло не заботиться ни о чем и наслаждаться колдовскими знойными улочками и соленой морской водой. Мои волосы выгорели на солнце и стали совсем светлыми, и только кожа по-прежнему выглядела бледной. «Ты никогда не превратишься в смуглую босоногую уроженку Кейптауна», сказал как-то Солей, проведя пальцем по моей щеке. Мы медленно брели по грунтовой дороге, оставляя позади белые облака пыли. Ее взбивали лапами леопарды, которых мы вели на кожаных поводках, и шумно чихали. «Жарко, как в полдень», простонала я, пытаясь прикрыть голову от солнца. Солей же его лучи ничуть не мешали, как будто кожа моего спутника никогда не знала ожогов. Впрочем, сегодня рубашка прикрывала его плечи, а на ногах были стоптанные сандалии. Мы отправились на рынок, потому пришлось посадить Ниису и Сахару на привязь. Кошкам не очень-то нравилось заключение, обе они постоянно запутывали поводки, стараясь прошмыгнуть у меня между ног. «Просто держи их у самой шеи», — попытался помочь Солей. «Нет, спасибо», — я покачала головой. «Если Нииса потянет, то я окажусь лицом в пыли». Пятнистая кошка прыгнула в сторону, подтверждая мои опасения. «Зачем вообще привязывать их?» «Это ведь леопарды», — развел руками мой возлюбленный. «На базаре они обязательно попытаются стащить что-нибудь, ввязаться в драку, могут даже ухватить особо тучного торговца за ногу». Я захихикала. «Хотелось бы на это взглянуть, но тогда не лучше ли было оставить их дома?» «Боюсь, для многих дикие кошки – желанная добыча», – печально объяснил он. «Их шкура очень ценна. Да и живой леопард стоит немало». «Похоже, в гареме им жилось безопаснее». Я погладила рвущуюся вперед Ниису. «В какой-то степени. Гарем вообще довольно надежное, неподвластное переменам место». «Да-да», – заворчала я. «Любовь и скука там почти одно и то же». «А вот и он!» – Солей указал рукой на огромный лоскутный шатер базара. «Моментально мы учуяли тысячи ароматов, услышали сотни звуков, и чем ближе подходили, тем сильнее нас влекло хитросплетение навесов и нагромождение прилавков. У входа на рынок продавали маленькие сладкие пирожки с медом и маком. Тут же сверкали рахат-лукумовые лакомства, громоздились пирамиды из спелых гранатов». «Шелк! Тончайший шелк!» – доносилось из соседней палатки. «Верблюды! 3 за сотню!» «Жареные каштаны!» «Прекрасная госпожа, купите браслет из золота! А может быть, вам по душе серебро или медь?» У моего лица зазвенела связка кованых металлических браслетов. «Не отставай!» – предупредил Солей, перехватив поводок покрепче. Леопарды были ошарашены калейдоскопом красок, звуков и ароматов. Какое-то время они даже добровольно жались к нашим ногам, ошалело, поглядывая по сторонам. Но очень скоро любопытство возобладало, и кошки начали подходить к прилавкам совсем близко. «О, хорише! Это не простые масляные лампы!» Стоило остановиться у одной, и ко мне тут же подскочил шустрый торговец. Я чуть было не спросила, откуда он знает мое имя, но вовремя сообразила, что хозяин лишь назвал меня красавицей. «В них живет маленький дух огня, пламенный идышвар, который окрепнет, если исправно кормить его». «Чем же положено его насыщать?» Мне стало любопытно. «Кровью!» – грозно зашипел продавец. «И золотом!» «Действительно злой дух!» – я покачала головой. «Хорише не верит!» – понизил голос он. «Но одного такого идышвар я продал принцессе цыган». Никогда о ней не слышала. Я окончательно возмутила его своим невежеством, и вдогонку торговец крикнул. «Напрасно, странница! Ты еще встретишься с ней!» «Солей, думаешь, хоть половина диковинок на базаре настоящая?» Шагая за своим возлюбленным, спросила я. «Почему ты в этом сомневаешься?» «Уж больно невероятными они выглядят!» Я дернула Ниису за поводок. Кошка тут же убрала когтистую лапу подальше от птичьих клеток. «Мне кажется, все зависит от того, Веришь ли ты в их силу?» Солей накупил фруктов, розового вина, муки, рыболовных крючков и нес все это в большой корзине за спиной. «Может быть, но все же меня смущает, с какой легкостью местные говорят о злых духах. Они здесь повсюду». «Это потому, что в Кейптауне верят, будто у каждого явления предмета есть душа. Видишь ли, Идышвар не совсем враждебный дух. Он может быть коварным и даже опасным, но с ним легко подружиться». «Ага», — хмыкнула я насмешливо. «Корми его кровью 3 раза в день, подсыпай золото, и вырастет у тебя довольный жизнью добродушный демон». «Проблема Идышвар не в зловредности характера, а в том, что они исполняют желания». На ходу расплачиваясь за моток крепких ниток, пояснил Солей. «Но никогда не делают это безвозмездно». «Да», — я вспомнила чайную беседку. «Стоит держаться от них подальше». «Боюсь, людям такое не под силу, когда на кону воплощение их желаний». Я засмотрелась на расшитые вручную деревянные веера, тонкие, как кружево. «Хочешь такой?» — тут же спросил Солей. «И что я буду делать с ним?» Изумляясь великолепной работе, покачала головой я. «Разводить огонь в жаровне?» Но мой спутник только махнул рукой. «Сколько они стоят?» Он обратился к высокому молчаливому торговцу. 50 рандов, услышали мы в ответ. «Это же целое состояние!» Возмущенно воскликнула я. «В них что, живьем зашит какой-нибудь всесильный Идышвар?» «Нет, госпожа», — с достоинством отвечал торговец. «Мои веера умеют рассказывать истории». «Что вы имеете в виду?» Я подошла поближе, заинтригованная. Владелец лавки протянул мне сложенный веер, и я заметила, какие ядовитые зеленые у этого человека глаза. «Просто раскройте его и помашите». Прежде чем выполнить просьбу, я взглянула на Солея, но он лишь ободряюще кивнул. Как только тонкая кружевная ткань распрямилась, нити на ее поверхности сложились в картинку. Красный от цветов сад, 2 величавых павлина вышагивают мимо кустов. Вдалеке под деревом сидит хрупкая женская фигурка, завернутая в покрывало. Глаза ее так печальны. «Что это?» Чуть не выпустив веер из рук, восхитилась я. «Сказки, которые я вышиваю собственноручно», — таинственно пояснил торговец. «Эти вещицы стоят намного больше 50 рандов, но люди в Кейптауне так невежественны. Между тем, обладатель такого веера целую вечность сможет наслаждаться его историями». «Мы возьмем его», — кивнул Солей. И хозяин тут же поклонился. Но я не могла позволить возлюбленному потратить последние деньги. «Хариша», — уверенно сказал он, — «в моей корзине уже есть все, что нужно, и монеты ни к чему. Я хочу, чтобы у тебя осталась хоть одна вещь на память о Кейптауне». Расплатившись, мы собирались уходить, но снова услышали певучий голос торговца. «Я чувствую, мы больше не встретимся. Но однажды на моих веерах обязательно появится ваша история». «От этого типа у меня мурашки по спине». Я взяла Солея за руку. «Но спасибо тебе за чудесный подарок». Он улыбнулся. «Давай выпьем чего-нибудь холодного. Вон тот маленький кафакан вполне подойдет». Мы уселись на узкой циновке, спасаясь от солнца в тени выгоревшего навеса. Через минуту хозяйка подала нам ледяной гранатовый сок. «Это прекрасно!» Я положила голову на плечо Солея. «Сидеть на земле, наслаждаться жизнью!» Леопардов мы привязали к высокому бревну, служившему кафакану опорой. «Прошу прощения, господа!» Наш отдых внезапно прервал неряшливый с виду смуглый юноша. На нем не было обуви, широкие шаровары шелестели при ходьбе, короткая туника без рукавов едва прикрывала грудь. На голове болталась грязная повязка. «Принцесса-цыган шлет вам свой привет!» Я почувствовала, как мой спутник тут же напрягся всем телом, но в ответ только мирно произнес. «Что же, передай и наше почтение цыганской принцессе!» «Обязательно!» — криво усмехнулся юноша. «Она хочет узнать, сколько стоят леопарды!» Солей медленно допил свой сок, прежде чем ответить. «Мне очень жаль, но они не продаются». «Хорошо, подумай», — сложил руки на груди посыльный. «У принцессы много золота. Она заплатит любую цену». «Эти кошки не моя собственность. Я не могу отдать их». «Чьи же они тогда?» «Ничьи», — вставая, ответил Солей. «Они свободны». «Если леопарды дикие...» Цыган вынул из-за пояса короткий длинный нож. «Значит, поймать их может любой желающий». «Я не позволю», — предупредил мой спутник. «То есть звери все-таки твои?» Цыганский посыльный широко улыбнулся. «Даю тебе последний шанс, парень». «Они не продаются», — мотнул головой заклинатель леопардов. «Так и быть», — коротко кивнул юноша. «Чего нельзя купить, можно украсть». И он насмешливо мне поклонился, прежде чем исчезнуть в толпе. «Солей!» «Пойдем!» Он быстро взял меня за руку. «Не могу понять, чем он так встревожил тебя?» «Цыгане не бросают слов на ветер», — мрачно ответил мой спутник. «Нам лучше скорее убраться отсюда». Но сказать было проще, чем сделать. До полудня оставалось всего пара часов, и торговцы спешили продать как можно больше, а покупатели побыстрее расстаться со своими деньгами, чтобы вернуться в прохладу домов и выпить ледяного кофе. На центральной улочке возникла такая толчея, что пришлось пробираться сквозь толпу, намертво вцепившись в Солея. Внезапно я почувствовала, как поводок в моей руке натянулся и ослаб. «Нииса!» — крикнула я. Удивленная кошка стояла неподалеку, обнюхивая кусок ловко обрезанного кожаного шнурка. «Держи ее!» — успел сказать мой спутник, и тут же начался настоящий кошмар. «Грабят!» — заорал кто-то впереди. Послышались треск ломающихся досок и вопли разбегающихся людей. «Зайцы! Ловите моих зайцев!» — запричитал какой-то нерадивый торговец. Но было поздно. С десяток здоровенных пепельных зайцев пустилось на утек, путаясь под ногами у прохожих. Один самый быстрый выпрыгнул на дорогу прямо перед мордой озадаченной Ниисы и припустил в соседний переулок. Леопард не заставил себя ждать. Упругими косыми прыжками он бросился следом, радостно рыча от возбуждения. Сейчас же поднялась такая кутерьма, что, казалось, я попала в ад. «Леопард!» — вопили перепуганные торговцы. «Хватайте вора!» — не унимался хозяин сбежавших животных. «Кто заплатит мне за ущерб?» — неслось с другого конца рынка. Солей выдернул меня из толчии и укрыл под стеной. «Хорише, мы должны найти ее!» «Конечно!» Я совершенно растерялась. «Останься здесь с Сахарой, а я попытаюсь поймать Ниису». «Нет, пожалуйста!» Я взглянула на него с ужасом. «Что, если и вторая кошка рванет за зайцем?» «Ты права». Голос заклинателя леопардов был крайне тревожен. «Тогда поищем вместе. Только бегом!» Он отобрал у меня поводок и крепко сжал мою руку. Не глядя под ноги, мы понеслись по узким базарным улочкам мимо оторопелых торговцев. Тут и там наша кошка в азарте погони оставила следы, разгромила палатку, разодрала навес, прыгая на крышу. Но, похоже, заяц тоже был не из робкого десятка. Через четверть часа впереди показалась другая сторона рынка, оканчивающаяся высокими приоткрытыми воротами. Сердце у меня колотилось так, что больно было дышать. Ноги уже подкашивались. Поэтому, как только Солей отпустил меня, я уселась прямо на дороге. Сахара последовала моему примеру, вывалив изо рта длинный розовый язык. «Только не это!» – простонал мой спутник, и я глянула туда, куда он смотрел. В тени большого навеса стояла накрытая грязным куском ткани клетка, в которой мяукала испуганная Ниисса. Сверху на ящике восседал довольный цыган, которого мы встретили недавно. Он весело отсалютовал Солею своим ножом и присвистнул. «Лучше тебе было взять деньги, парень!» Мой спутник угрожающе двинулся в сторону лавочки, но тут же ему преградили дорогу два здоровенных полуголых крепыша. «Я бы не советовал!» — веселился бывший посыльный. «Если не хочешь, чтобы забрали вторую кошку, а с ней и ржеволосую хорише!» Солей стиснул зубы. «Пойдем!» Он поднял меня с земли и потащил в сторону ворот. «Куда мы направляемся?» — еле перебирая ногами, простонала я. «Мне нужно подумать». Мой спутник уселся под высоким деревянным забором, окружавшим кейптаунский рынок, и уставился в пустоту. «Зачем им леопард?» «Для забавы». «Но они ведь не тронут ее». Я тоже волновалась за его подопечную. «Вряд ли, но и не отпустят», — с досадой ответил Солей. «Что же делать?» Мой возлюбленный молчал. «Может, попытаться выкупить ее?» Я не теряла надежды. «У цыган?» Он обреченно опустил плечи. «У них столько золота, что вряд ли горстка монет решит дело. К тому же сама принцесса пожелала получить леопарда. Она запросит за него неслыханную цену». Наше отчаяние передалось и Сахаре. Она жалобно мяукала, тыча с носом в плечо Солея. «Но делать все равно нечего, придется идти к ним». Он встал с земли, отряхивая брюки. «Я пойду с тобой». «Нет, Хариша», — он покачал головой. «За тебя мне точно не заплатить». «Какие глупости!» — я взяла его за руку. «Я свободный человек, которого нельзя украсть, словно леопарда на рынке». «Но...» «Я тоже иду», — повторила я. «Нравится тебе это или нет?» По полуденной жаре мы вернулись в рыбацкий квартал и оставили Сахару в лодке. Пока привязывали ее, кошка укоризненно смотрела нам в глаза, дергая за поводок. Солей объяснил, что цыгане обычно не живут в Кейптауне, но время от времени заглядывают в город, когда их табор проходит рядом. Ночуют они, как правило, прямо в пустыне у городских стен, разбивая свои шатры на голой земле. И ночь напролет пьют, пляшут и перебирают купленные или украденные сокровища, но не задерживаются нигде дольше 2-3 дней. «Нужно спешить», — пояснил он, набрасывая мне на голову длинный платок. «Я не смогу в нем дышать», — запротестовала я, но Солей предупредил серьезно. «Либо ты наденешь его, либо останешься здесь». «Почему ты их так боишься?» Он вздохнул. «Любой зрячий цыган обратит внимание на твою красоту, Хариша. И у нас появится 1000 причин проклинать этот поход». Я все еще не могла поверить в истории о похищениях людей. «Да что они будут со мной делать?» «Заставят служить им, продадут в гарем». Солей не шутил. «Давай сюда». Я намотала душный платок так, чтобы он прикрывал даже плечи. Когда мы выбрались за ворота, до вечера оставались считанные часы. Солнце начинало клониться к закату, когда надежные стены Кейптауна остались позади. И вот вдали показались высокие костры, разведенные прямо на каменистой земле. Тут же стояло несколько шатров, повсюду сидели смуглые, пестро одетые цыгане. Они таращились на нас с неприкрытым любопытством, мелькало в черных взглядах и недоброе предостережение. У входа в лагерь путь нам преградили две могучие фигуры. «Идите своей дорогой!» – пробасил один из здоровяков, сложив руки на груди. «Я как раз это делаю», – ровным голосом отвечал Солей. «Что ж», – кивнул второй охранник, – «пришло время помочь тебе с нужным направлением». «Оставьте парня в покое», – из-за широких спин появился наш старый знакомый. «Ты все-таки привел нам кое-кого на продажу!» Он хищно посмотрел в мою сторону. «Я пришел к принцессе цыган». Солей был очень спокоен. «А почему ты думаешь, что она желает тебя видеть и вообще станет тратить время на пустые разговоры?» «Я объясню все лично принцессе», — стоял на своем мой спутник. «Хорошо!» — выругавшись, кивнул молодой цыган и зашагал в сторону одного из шатров. Очень быстро он вернулся и нехотя бросил. «Цыганская принцесса тебя примет! Вместе с рыжеволосой Хариша!» Под тяжелыми молчаливыми взглядами мы пересекли цыганскую стоянку и вошли, наконец, в большой нарядный шатер. Внутри он был заслан мягким ковром, у стены громоздились подушки, на столах стояло полным-полно еды. Сидя по-турецки и покуривая длинную трубку, нас встречала смуглая темноволосая принцесса-цыган. В ее черных глазах отражались искорки от зажженной жаровни, загорелые руки по локоть украшали браслеты. Вместо бус на шее болтался огромный, как перепелиное яйцо, алмаз. Пожалуй, она была бы красива, если бы не рисковатые черты лица и глубокий шрам на щеке, который не скрывали даже длинные волосы. «Доброго тебе вечера, принцесса-цыган!» слегка поклонился Солей. Я сделала то же самое, но молча, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. «И тебе, заклинатель леопардов!» Голос ее был низким и грубоватым. «Усади свою спутницу, она, наверное, устала». Мы оба устроились на мягких подушках, скрестив ноги. Из дальнего угла послышалось ворчание, и, взглянув туда, я увидела клетку с Ниисой, которая пыталась перегрызть стальные прутья. Хозяйка шатра довольно улыбнулась. «Мне сказали, ты пришел по делу». Невозможно было определить ее возраст, и, глядя в черные глаза, я подумала, что ей, наверное, 1000 лет. «Я пришел просить тебя об услуге». «А какой?» Она налила себе вина и откинулась на подушке. «Хочу, чтобы ты вернула мне этого леопарда». Цыганка рассмеялась, поглядев в сторону клетки. «С какой стати мне делать это?» «Принцесса», — осторожно подбирал слова Солей, — «Ниису я взял еще маленьким котенком. С тех пор она живет рядом. Я считаю ее кровной сестрой». «Вот так новость!» — она хлопнула в ладоши. «В моем шатре еще никогда не было диких зверей в человеческой шкуре. Но что мне с того? Можешь считать пятнистую кошку хоть матерью?» Солей опустил голову. «Но это мой зверь». «Не хочешь ли ты сказать, заклинатель леопардов, будто я украла его у тебя?» Она положила руку на острый кинжал с рубиновой рукоятью. «Нет», — покорно отвечал мой спутник. «Ты взяла его по праву сильнейшего. Но я прошу тебя отпустить леопарда, потому что свободное животное не может жить в клетке. Как никто другой, ты знаешь об этом. Ведь твой народ не ограничивает себя даже стенами городов. Вместо богов вы почитаете простор и возможность избрать любую дорогу». Принцесса-цыган внимательно смотрела на Солея, поглаживая кинжал. «У меня нет сокровищ, которые можно оставить тебе взамен. А оскорблять принцессу жалкими монетами я не стану. Но верю, ты отпустишь леопарда, потому что и сама превыше всего ценишь свободу». «Ты хорошо говоришь», — кивнула она. «Но я не могу так просто отказаться от своей собственности». Цыганка подняла руку, не давая Солею возможности возразить. «Я знаю, чем ты можешь расплатиться за кошку». Заклинатель леопардов напряженно слушал. «Я отпущу ее, если ты проведешь со мной ночь!» Она хитро сощурилась. «Что?» — ахнула я. Мой спутник тут же дернул меня за рукав. «Можешь подумать, пока не зашло солнце!» — великодушно махнула рукой принцесса. «Но не дольше! И не приходи в мой шатер снова с пустой болтовней!» «Это же варварство!» — возмутилась я, когда мы отошли от лагеря. «Разве можно вести себя так, будто люди — бесправные рабы?» Солей молча уселся на землю. «Она просто рехнулась, если думает, что кто-нибудь станет выполнять ее капризы!» «Я это сделаю», — тихо произнес он. «Что?» — я села рядом с ним. «Ты не должен!» «Это всего лишь игра, Хариша. Принцесса-цыган проверяет, насколько далеко я могу зайти». «Так нельзя!» Я не находила себе места. Вдруг в следующий раз случится другая беда, и ты тоже расплатишься своим телом? Если будет нужно, — откровенно ответил он. Сулей, но ведь подобное просто неслыханная чушь в цивилизованном мире. Возможно, в твоем. Он пожал плечами. Оглянись. Ты приехала в Кейптаун и до сих пор не поняла его. Кто сказал тебе, что этот город — рай на земле? Что ты знаешь о нем? Я прикусила губу. Не только запах корицы и шоколада витает в мареве душных ночных улочек. Не одни лишь добрые люди ходят по дорогам. Ты сбежала из родного мира, чтобы раскрыть, наконец, глаза. Но и в Кейптауне видишь то, что хочешь. — И что же я упускаю? Объясни, будь добр! — ехидно спросила я. Солей уже пожалел о брошенных в досаде словах и попытался смягчить их. — Хорише, цыгане не отпустят Ниису. Через день, а может и завтра, они снимутся со стоянки, и мы никогда не увидим ее. Сколько, по-твоему, кошка протянет в этой клетке? Мы можем попросить кого-то о помощи. Потребовать отобрать у цыган дикого ими же пойманного леопарда? Он хмыкнул. Проще сделать то, о чем просит принцесса. Со мной ничего не случится. Я встала и стянула с головы платок. Поступай, как знаешь, но ты станешь мне чужим. Хорошо. Я оттолкнула его и зашагала прочь, пытаясь в сумерках отыскать стены города. Солей не стал меня останавливать. «Я хочу, чтобы ты выпил каждое воспоминание о нем!» Я сидела в чайной беседке и яростно вытирала слезы. «Как скажешь!» — кивнул довольный Шахрияр. «Не смей этого делать!» — зашипела амфорная кошка и, ласково глядя на меня, сказала. «Ты ведь знаешь, забвение — не выход!» Она запрыгнула мне на колени и ласково потерлась о мои мокрые щеки. «Ты сама слышала, как она попросила меня об услуге!» — не унимался чайный вампир. Но стоило ему протянуть руку к моей чашке, обесинка вздыбилась и зарычала. «Только тронь! Я выцарапаю тебе глаза!» «Между прочим, ты нарушаешь волю человека», — ворчливо заявил он, но ладонь все же убрал. «Какая глупость соглашаться на подобные условия!» Я не слышала ни слова из их перепалки. «Но это лишний раз подтверждает, как просто для него сделать такое». «А в чем, собственно, проблема?» Стащив со стола чашку моей защитницы, полюбопытствовал Шахрияр. «Разве он обещал, что будет верен? Клялся, что принадлежит только тебе?» От этих слов я еще горше расплакалась, а темноволосая Ашески пнула вампира ногой. «За что?» — возмутился он. «Дорогая!» — она погладила меня по волосам. «Я знаю, ты не хочешь избавляться от воспоминаний о Сулее. Ведь вы провели вместе столько драгоценных мгновений». «Хочу!» — рыдала я. «Хочу, чтобы он исчез из моих мыслей со своей дырявой лодкой и глупыми леопардами! Пусть я не услышу о нем больше ни слова!» «Она уже дважды попросила меня», — заметил Шахрияр. «Ах ты, прожорливый чайный вампир!» Ашиски уперлась руками ему в грудь. «Неужели у тебя нет сердца? Исчезни отсюда, пока я не успокою ее!» «Но это мой дом», — развел руками хозяин беседки. «Ну и прекрасно! А там твой сад!» И она вытолкала его в прохладную ночную темноту. «Что за времена нынче настали? Никакой справедливости!» — бормотал себе под нос недовольный вампир, усаживаясь в плетеное кресло. «Не горюй!» Ашиски присела рядом и обняла меня. «Солей не знает многого, во что веришь ты. Но это не делает его хуже. Просто он живет совсем иначе». «Торгуя собственным телом?» — всхлипнула я. «Ты несправедлива», — Абиссинка вытерла мне лицо. «Он лишь хотел освободить леопарда. Можно было его украсть, завести себе нового». «Ты тоже можешь завести себе еще одного, Солея?» Она покачала головой. «Вот видишь, он, конечно, обидел тебя, но поступил так, как счел нужным, руководствуясь собственными правилами. И если они кажутся тебе странными, значит, вы отличаетесь друг от друга». Она уложила меня на кушетку и замурлыкала. «Не стоит обвинять юношу. В конце концов, он действительно не принадлежит тебе». «Но морская царица сказала, что мы предназначены друг другу». «Это еще ни о чем не говорит», — грустно вздохнула амфорная кошка. «Есть множество предназначенных друг другу возлюбленных, которые никогда не будут вместе». Я тихо лежала, согретая ее теплом, и думала о безжалостности, неотвратимости Кейптауна. Когда этот город стал ко мне жестоким? Может, я сама сделала его таким, поверив в несуществующее, возведя собственные надежды в ранг истины? Я старалась не думать о кострах цыганского лагеря, забыть суровое лицо смуглой принцессы. Но колокольчики на ветру протяжно звенели, как тонкая цепь Ниисы. В ту ночь мне снились леопарды. Неуловимые, словно призраки, они уходили все дальше, ступая мягкими лапами прямо по воде. У меня не было сил последовать за ними. Кожа моя никогда не загорит. Мне не стать частью этого города, думала я обреченно, а пятнистые легкие фигурки скользили уже мимо мыса штормов. У моих ног плескалось море, и в темной глади отражался прекрасный Кейптаун. Словно огромный зверь с горящими звездами глазами, он застыл за моей спиной и тихо шептал: «Тебе с ними не по пути. Словно лучи, ты будешь ловить их в морской воде, снова и снова черпая ее. Но когда принесешь полный кувшин домой и заглянешь в него, поймешь бессмысленность этих попыток. Ведь солнце нельзя удержать. На утро оно снова взойдет, одаривая теплом истосковавшуюся землю. День за днем будет любить всех вместе и никогда тебя единственную».